Представив себе такую заботу, растянутую на 2,5 недели, я картинно схватился за голову и вызвал цепную реакцию. Сначала закатились мои дамы, слышавшие императрицу не намного хуже меня, а затем и она сама, видимо, догадавшись, чем вызван многоголосый хохот. Правда, последняя, закончив веселиться, посочувствовала, но как-то не так. Понимаю, что невольно подставила, и задыхаюсь от чувства вины, но в то же самое время уверена в том, что альтернатива не понравилась бы вам значительно сильнее. Что ж, буду успокаивать себя именно так, притворно вздохнул я, и Вороницкая перестала валять дурака. Кстати, в комплекте к чувству вины я испытываю чувство глубочайшей благодарности, но выплескивать его по телефону считаю моветоном, поэтому хочу напроситься к вам в гости, на вторую половину завтрашнего дня. Буду рад вашему приезду, ответил я, поймал за хвост еще одну мысль и сразу же озвучил. Вас ждать одну или вместе с Виктором и Татьяной? Одну. На них насели преподаватели и, насколько я знаю, не собираются оставлять в покое до вечера пятницы. Надеюсь, выживут. Грустно выдохнул я. Вороницкая рассмеялась, заявила, что бояться надо за наставников, ибо после тренировок под моим началом эта парочка в конец созверела, на что-то отвлеклась, расстроенно сообщила, что ей, увы, пора, пожелала нам хорошего дня и отключилась. Но мне не полегчало. Дамы, севшие на одну волну, долго и упорно бредили на тему примерок достойных костюмов для главы самого героического рода империи. Слава богу, в какой-то момент кукла решила, что я достаточно запуган, и обнадежила. Между нами, девочками, говоря, в этот раз издевательств будет не так уж и много. Но для того, чтобы понять, почему, придется немного подождать. Всем, кроме Оли. А ты, подруга, пойдешь со мной. Как только моя благоверная встала из-за стола и качнулась к выходу, Ксения Станиславовна, Надежда и Ульяна заинтересованно переглянулись, а мы со Светой сфокусировали прозрение на силуэте старшенькой. Вели до гардеробной куклы, доперли, что энергетическая структура переодевается, пострадали из-за того, что это умение не позволяло видеть процесс во всех подробностях, и подобрались сразу же, как модель пошла в нашу сторону, а минуты через полторы прикипели взглядами к красотке в провокационном костюмчике из сине-желтой змеиной кожи, возникшей в дверном проеме. Обалдеть! Первой подала голос недотрога и рассыпалась в искренних комплиментах красоте моей благоверной. То есть высший свет оценит не только материал, кожу змеи теневика третьего ранга, но и дизайн костюма, ехидно уточнила Ира. Полюбовалась округлившимися глазами непосвященных и нанесла добивающий удар. Я тоже так считаю, но этот комплект для мероприятий типа походов в театр, а на прием по случаю дня рождения императрицы команда Игната пойдет в еще более веселом шматье из кожи кошмарика. Глава 24. 13 декабря 2513 поехк. Кортеж из лимузина и трех эскортов сопровождения въехал в гараж в 14:58, плавно замедлился и остановился не так, как ожидалось. Мы, естественно, видели, что силуэт императрицы находится не в лимузине, а в минивэне, затормозившем напротив меня, но благоразумно качнулись к легковому автомобилю. И не угадали, его правая задняя дверь так и осталась закрытой даже после того, как из первой и последней машины высыпали телохранители. А потом та, которая оказалась перед нами, отъехала в сторону, и я, включив голову, догадался подать руку Вороницкой. Пока она выбиралась наружу, оценил очередные изменения в возрасте и внешности. Поэтому, ответив на приветствие, сделал женщине комплимент и вдумался в чертовски интересный ответ. Откровенно говоря, моих заслуг в этом преображении немного, мало того, что абсолютно все манипуляции лепкой я провожу по методичке Ксении Станиславовны и под присмотром личного целителя, так еще и приезжаю на коррекции в вашу клинику не реже раза в неделю. Впрочем, результат радует до невозможности и не позволяет забывать о ваших заслугах. Пока поднимались на хозяйский этаж, Людмила Евгеньевна обсуждала с Олей и Светой лютые морозы, ударившие по столице прошлой ночью, а в лифтовом холле заметила широченный диван, прервала рассказ о забавной реакции двоюродной внучки на изморозь, появившуюся на окнах спальни, и приказала телохранителям обосноваться в этом помещении. Мужики ощутимо напряглись, но возражать не посмели, и правильно сделали. Ледышки, на пару секунд появившиеся во взгляде императрицы, заставили подобраться даже меня, а она, расслабившись, прогулялась по коридору, заглянула в гостиную, дверь которой кукла дистанционно задвинула в стену, и изъявила желание пообщаться со мной тет-а-тет, в каком-нибудь чистом помещении. Я отвел гостью в кабинет, помог опуститься в кресло, показавшееся самым уютным, сел напротив и превратился в слух. Первые несколько минут Вороницкая аистово благодарила за все, что, по ее мнению, мы сделали для мужа, внука и будущей невестки. Потом заявила, что не вправе нормально воздать добром за добро до возвращения главы рода и семьи. А после того, как увидела в моих глазах понимание, довольно кивнула и воздала ненормально. В смысле, протянула информационный носитель с аналитической запиской, которая, как выяснилось ближе к вечеру, описывала не только мельчайшие нюансы нынешних политических раскладов, но и вполне реальные алгоритмы завоевания политического веса моим родом. Но в тот момент я об этом еще не знал, поэтому, выслушав совет прочитать, обдумать и использовать, коротко кивнул, убрал устройство в карман и пошел на поводу у Дайны, озвучившей очередной совет. «Людмила Евгеньевна, вы ведь в курсе, что мы с вашим внуком решили приобрести орланы?» «Да, конечно. Он продавливал разрешение через меня. Отлично. Значит, я по адресу», отметил я и перешел к делу. «На мой взгляд, орлан – это не только быстрое средство передвижения, но и лишняя уязвимость. Просчитать стандартные маршруты перелетов на этой машине в разы легче, чем маршруты перемещения автомобилей, а вручать такие козыри своим и вашим недоброжелателям я не собираюсь. Поэтому придумал способ минимизировать риски. Вы правы, перелеты на орланах в разы рискованнее перемещений на машинах, поэтому мы летаем намного реже, чем хотелось бы», сообщила Вороницкая и предложила продолжать. Я собрался с мыслями и криво усмехнулся. Летать в сопровождении звена другого ударных мультикоптеров или вертолетов мне не по чину, да и не хочется. Зато я теоретически могу посадить за штурвал своей машины андроида. Ирину Сергеевну или еще одного, Ирину Сергеевну. А откуда вы знаете, что мы используем этот же алгоритм минимизации рисков? Я об этом не знал, но был уверен, что аналитики конвоя не могли не догадаться до настолько логичного варианта использования подобных кукол. А значит, написали соответствующее программное обеспечение и все такое. Ну да, пожалуй, я пришла бы к такому же выводу, удовлетворенно заявила императрица и спросила, каким я вижу процесс превращения Иры в пилота. Ответ на этот вопрос был уже готов. На первом этапе надо будет рассекретить часть вымышленного досье военного пилота, несколько лет прослужившего в каком-нибудь секретном подразделении, но уволившегося в запас из-за конфликтов с командованием. Потом залить нужную прошивку и надежно залегендировать появление новых навыков. То есть, либо на протяжении пары недель гонять андроида на уже имеющиеся курсы повышения летного мастерства, либо на ту же пару недель прикомандировать к одному из реальных пилотов орланов. Людмила Евгеньевна прищурилась, на несколько секунд ушла в себя, а затем поймала мой взгляд и склонила голову к левому плечу. То есть, брать на контракт пилотов, найденных Надеждой Олеговной, вы не хотите, верно? Я пожал плечами. Их можно купить, сломать или переубедить, а куклу – нет. Кроме того, если ваши программисты едят свой хлеб не зря, то на любое экстремальное изменение ситуации андроид отреагирует в разы быстрее человека. Государыня согласилась и с этим утверждением, а потом подколола. Игнат Данилович, все озвученное вами разумно, и будь вам лет 70, я бы сочла это нормальным. Но вас, одного из талантливейших молодых гонщиков империи, должны сводить с ума еще и чувства. Ну, и где ваше желание обуздать столь сумасшедшую машину? Ждет, пока я доберусь до второй просьбы, притворно вздохнул я, увидел в глазах женщины немой вопрос и повинился. Я уже приобрел два профессиональных летных тренажера, но учебных программ для освоения мультикоптеров в них нет. А надо? Еще как. Что ж, будет. Кстати, а почему только два? Один, в это поместье, а второй, в строящийся, начал, было, я, но допер до настоящего смысла вопроса и исправился. Да, я понимаю, что Витя с Таней тоже подсядут на полеты, и не собираюсь обделять своих девчат, но брать сразу 5 или 10 тренажеров, не имея никаких гарантий получения вожделенных программ, не решился. Эта часть беседы с императрицей закончилась лучше некуда. Людмила Евгеньевна пообещала помощь со всеми моими хотелками, причем не абы когда, а в ближайшие дни. Потом призналась, что завидует нам, молодежи, белой завистью и плавненько сместила фокус разговора на самую молодую особу в нашей компании. По большому счету, никаких особо личных вопросов не задавала, поделилась восторгами внука и будущей невестки, призналась, что заинтересовалось Лизой еще сильнее, и предложила объединить усилия. «Неплохо представляя ваш характер и ваши отношения к жизни, могу с уверенностью заявить, что вы вкладываетесь в эту девочку по велению души, ибо увидели в ней личности не хотите, чтобы настолько достойного ребенка кто-нибудь испортил. Я того же мнения, и считаю, что имеет смысл заранее обсудить коридор возможностей, чтобы не толкаться локтями, не сбивать с пути разными толкованиями одного и того же, не дублировать воздействия и не перебирать с мотивациями. Что скажете?» Я принял ее предложение и получил второй информационный носитель в комплекте с просьбой на досуге обдумать эти предложения. А потом государыня заявила, что исчерпала все конфиденциальные темы, и я отвел ее в гостиную, где парировал попытку отказаться от обеда. «Людмила Евгеньевна, обед обеду рознь. У нас сегодня кормят блюдами из мяса змей первого кошмарного ранга и зубря шестерки. Проходить четвертую трансформацию я не рискну», — вздохнула она и улыбнулась. «Но изюбрятину люблю с раннего детства, поэтому уговорили. Силана — почетное место по правую руку от меня», — предложила женщинам продолжить прерванный разговор, вслушалась в монолог Светы, делившейся с Олей, Ксенией Станиславовной и Надеждой последними разведданными, и изумленно выгнула бровь. «Вы хотите сказать, что все 11 ваших одногруппников взяли академ, чтобы после вашего возвращения к нормальной учебе восстановиться и оказаться рядом?» «Вроде как, да. Я получила эту информацию от 4 знакомых девиц, не отличающихся любовью к передаче обычных сплетен. Забавно. Интересно, а на что надеются главы родов этих дурней?» Младшенькая весело заулыбалась. «По словам одной из девчонок, на то, что в какой-то момент я до смерти устану от мотаний по пятну в компании тупого добытчика и всем сердцем захочу тихой, спокойной и комфортной жизни под крылышком настоящего интеллигента. Под крылышком настоящего интеллигента рангов на 5 слабее вас», — ехидно уточнила Вороницкая и жизнерадостно расхохоталась. Тут подала голос недотрога. «Ваше императорское величество, по Светлане Валерьевне не видно, что она ходит в рейды отнюдь не балластом, а дуэль с Григорием Синицыным давно забылась. В этом доме и неофициальных мероприятиях, Людмила Евгеньевна или государыня», — потребовала Вороницкая, дождалась короткого кивка и не согласилась с прозвучавшим утверждением. «Дуэль, может, и забылась, но взгляд, осанка и пластика Светланы Валерьевны никуда не делись. В этом году я в свет, можно сказать, и не выходила», — хохотнула Света. «Показалась на приеме по случаю дня рождения Татьяны Тимофеевны, но в тот день мои ровесники умирали от зависти к Игнату, подружившемуся с Виктором Михайловичем. Нашла возможность заехать к Берестовым, и опять не запомнилась. Хозяева приема и их гости дурели сначала от рассказов именинницы об одаренной щуке, затем от мгновенной смерти одного Кокарева и унижения всех остальных. А ваши ХМ-таланты оценили только жертвы собственной тупости, верно?» — весело продолжила императрица, тонко намекнув на драку в женском туалете. «Верно. Что ж, тогда у ваших одноклассников есть все основания верить, что они, мужчины, в разы сильнее, жестче и неудержимее вас. Кстати, уход этих парней в академ — всего лишь цветочки, а ягодки выращиваются прямо сейчас. Большая часть пожилых князей и богатырей, не владеющих лепкой второго ранга, вовсю готовится к открытию большой охоты на Игната Даниловича. Хамить не рискнут, чтобы не вызвать мой гнев и не повторить судьбу Гладковых, но все мягкие варианты воздействия перепробуют точно. Делайте выводы». Минут через 40 после завершения трапезы Вороницкая спросила, не буду ли я возражать, если она на некоторое время уединится с Ксенией Станиславовной, получила ожидаемый ответ и ушла на очередную коррекцию внешности. Ну, а мы, выбравшись из-за стола, оккупировали диваны и нехотя сели на телефоны. Оля со Светой взяли на себя обзвон Ларисы, Даши и Юли, с которыми мы нормально не общались целую вечность, а я набрал Фомина. Виталий ответил практически сразу, протараторил, что безумно рад меня слышать, попросил подождать буквально 30 секунд и, как вскоре выяснилось, вышел из кабинета отца в коридор. Затем извинился за эту паузу, поздоровался и, нисколько не ерничая, спросил, все ли у нас нормально. «Да, нормально. А что, могло быть иначе?» — полюбопытствовал я. «Игнат, в пятне и летом не сахар, а зимой, да еще и в такие морозы, оно откровенно пугает. Как минимум, меня. Я сказал, что нам там нравится, был назван маньяком», — весело хохотнул и перешел к делу. «Чего звоню-то? Тут у нас неожиданно образовалось небольшое окно в планах, и я решил расслабиться в хорошей компании. Что вы с Юлей делаете в эту субботу? У него, судя по голосу, испортилось настроение. В субботу – ничего. А в воскресенье с утра поведем ее племянников в игровой центр. Так что вырваться в бухту, увы, не сможем. А я приглашаю вас не в бухту, а в свое поместье в Новомосковске. Ао, ты обзавелся и такой недвижимостью, красавец. Искренне рад и с удовольствием приеду в гости. Не врет, улыбается во все 32 зуба, сообщила Дайна. И я, обрадовавшись, объяснил, когда и куда приезжать. Фомин спросил, что привезти, выслушал ответ и возмутился. Так не пойдет. Мы, можно сказать, собираемся на новоселье. Впрочем, зная твой характер, придумаем что-нибудь сами. Кстати, Игнат, а кого еще ты собираешься пригласить? Вас, Антона с Ларисой, Егора с Дашей, Виктора с Татьяной и Лизу. Компания, лучше некуда. Одно плохо, Пашка опять взбесится. Плевать, я дружу с теми, кого уважаю, а уважения к нему больше нет. Как не обидно в этом признаваться, но и во мне, тоже, глухо сказал он, немного поколебался и добавил. Он пытался запретить нам с Юлей с вами общаться. Первые два раза держался хоть в каких-то рамках, поэтому мы не стали обострять отношения. А в последний устроил настолько безобразную истерику, что я послал его куда подальше, прервал звонок и отправил номер в черный список. А ведь мы с Пашей были друзьями, не разлей вода. Эх, к сожалению, в жизни бывает и не такое, буркнул я, и Фомин сменил тему на куда более приятную. Угу. Поэтому мы с Юлей обязательно будем. Кстати, она говорила, что Лиза инициировалась до 14-летия и с вашей помощью. Это правда? Ага. Значит, надо будет поздравить. Разговоры с Черковым и Лемешевым прошли совсем в другом ключе. Они искренне обрадовались приглашению, но посмотрели график дежурств, не на шутку расстроились и клятвенно пообещали договориться со сменщиками и вырваться к нам, в Новомосковск хотя бы на пару часов, а в самом худшем случае прислать одних девчонок. А Паше предпочли не вспоминать, зато Егор признался, что недавно выбирался в бухту вместе с Дашей, провел там два чудесных дня и немного отвлекся от службы. Оля со Светой тоже пообщались с подружками в удовольствие, и как-то умудрились вовлечь во все три беседы недотрогу. Поэтому она улыбалась и, вне всякого сомнения, не чувствовала себя чужой на нашем празднике жизни. Я наблюдал за этой троицей со стороны и для вида болтал с Иришкой, а для того, чтобы ни на кого не отвлекаться, вырубил телефон. Вот меня и не дергали. Мою благоверную, естественно, тоже. А младшенькой не повезло, не успела она попрощаться с Ларисой и сбросить звонок, как трубка ожила снова. «Мелкой потребуется твоя поддержка, так что слушай внимательно», — сообщила Дайна в гарнитуру, и я подобрался, а через мгновение заметил, как потемнел взгляд Светы, брошенный на экран, и затаил дыхание. И не зря, уже через секунду девчонка приняла вызов, вывела голос собеседника на внешний динамик и недобро усмехнулась. «Недоброго вам вечера, Николай Тимофеевич, звоните, чтобы убедить меня в своей всепоглощающей, всепрощающей и абсолютно бескорыстной любви. Внученька, ты сегодня не в духе, скажи, кто тебя обидел?» И я, мягко заворковал глава рода Ковригиных, но был перебит на середине предложения. А зря, я бы с большим удовольствием послушал напрашивавшиеся обещания и обязательно придумал, как его использовать против ублюдочного старого интригана. «Николай Тимофеевич, я не считаю вас ни дедом, ни родственником и ненавижу почти так же сильно, как вашу дочь. А еще я далеко не дура, так что понимаю, ради чего вы ломаете комедию, и говорю прямо. Забудьте о своих планах раз и навсегда, удалите мой номер и даже не пытайтесь искать подходы к моему будущему мужу. Вас, Ковригиных, не существует и для него. Светочка, я действительно пустил твое воспитание на самотек и... Я вам не Светочка, а Светлана Валерьевна», — гневно рявкнула она, заставила себя успокоиться и продолжила почти нормальным голосом. «К слову, последний раз в жизни, так как на этом наше общение закончится и не возобновится даже в том случае, если вы собственноручно удавите дочурку под моими окнами. Порукой тому мое слово. Прощайте». Дожидаться реакции не подумала, сбросила звонок, заблокировала номер, вырубила телефон и посмотрела на меня. «Первая ласточка». Я требовательно развел руки, подождал, пока младшенькая возникнет на моих коленях, заключил ее в объятия, ласково провел ладонью по спинке и равнодушно пожал плечами. «Этой, как ты только что сказала, для нас не существует, а значит, ни о чем и переживать. Глава 25. 13-22 декабря 2513 поехк. Людмила Евгеньевна начала выполнять свои обещания на удивление быстро. Уже на следующее утро после ее визита в наше поместье к нам в гости заехал генерал Ляпишев и во время беседы тет-а-тет залил в Иришку прошивку пилота Орлана. А чуть позже, во время обеда, очень оригинально и красиво решил вопрос со снятием грифа секретности с части ее прошлого, сказал, что одобряет приобретение нами двух мультикоптеров, поймал взгляд куклы и весело заявил, что завидует ей белой завистью. Ольга, Света, Надя и Ксения Станиславовна, естественно, непонимающе уставились на него, Ира ощутимо напряглась, и Дмитрий Львович, хлопнув себя по лбу, виновато улыбнулся. Ирина Сергеевна, прошу прощения, я замотался и забыл сообщить, что, одобрив передачу Орланов вашему роду, счел необходимым предоставить вам, одному из лучших отставных военных пилотов империи, возможность освоить этот тип летательных аппаратов. Договорился с командиром летного отряда конвоя о проведении двухнедельного курса повышения квалификации, конечно же, дезавуировал соответствующую часть ваших подписок. Фраза, намеренно выделенная интонацией, была услышана всеми, моя младшенькая, недотрога и наша целительница умерили проснувшиеся, было любопытство и замучили куклу требованиями как можно быстрее освоить эту птичку, дабы катать нас с армейской безбашенностью. Оля, как ни в чем не бывало, заявила, что теперь нам посторонние пилоты не нужны, а я изобразил облегчение. И, конечно же, вытряс из генерала конкретику. В результате уже следующим утром Ира умотала на базу летного отряда конвоя, проторчала там весь световой день, а вечером залила в наши летные тренажеры вожделенные прошивки. Кстати, в тот же день, 14 декабря, я заинструктировал и отправил в двухнедельный рейд отделение Ульяны, после чего со спокойной душой сосредоточился на подготовке к субботней гулянке. На это же дело убил и всю пятницу, благодаря чему вечеринка получилась, что надо. Начав отрываться в 4 часа дня, мы унялись только в 3 часу ночи, и лишь потому, что надо было отвезти Егора с Антоном в аэропорт. Воскресенье тоже прошло под знаком отдыха, хотя и не все. Пока Оля, Света и Ира развлекали Виктора, Татьяну, Виталия, Юлю, Ларису и Дашу, решивших зависнуть у нас до конца выходных, я помогал недотроге гонять злобную мелочь, приехавшую к нам не развлекаться, а тренироваться. Понедельник, 18-е, получился насквозь деловым. На рассвете мы 1.5 часа позанимались в спорткомплексе, потом закинули Максакову в школу, пересеклись с Воронецким и Ростопчиной, одним общим кортежем доехали до авиабазы и улетели в Южный. Ну, а перелет туда, переезд до бухты, осмотр вертолетной площадки и всей инфраструктуры, появившихся рядом с поселком, подписание акта приема передачи этого объекта и обратная дорога заняли остаток дня. Во вторник мы, то есть Оля, Света и я, можно сказать, бездельничали. Провели всего 2 тренировки, сгоняли в клинику навестить Льва Абрамовича, поболтали с Бехтеевым, доложившим об успешной заброске моих людей, 2 часа мучили летный тренажер и почти столько же времени провалялись в джакузи. Хотя вру, в районе обеда до меня дозвонился цесаревич, сообщил дату и время проведения аукциона, на который выставит искру кошмарика, и весело заявил, что информация об этом лоте уже вызвала безумный ажиотаж. Среда запомнилась разве что приездом Валерия Константиновича, вроде как, практически закончившего подготовительные работы по превращению родового поместья в неприступную крепость, и решившего немного отдохнуть перед финишным рывком. Что интересно, артефактор выглядел довольным до невозможности, примчавшись с авиабазы аккурат к обеду, радостно доложил мне о результатах своих трудов, показал всей компании забавный видеоотчет, позволивший за каких-то 7-8 минут увидеть все этапы преображения объекта от котлована до стильного особняка, возникшего в заснеженном лесу на берегу красивейшего озера, и при первой же возможности расцеловал дочку. Приятно порадовал и ближе к вечеру, передав через мою младшенькую 2 заказанных больших артефакта и через нее же сообщив, что уже занялся фурнитурой и аксессуарами для наших парадно-выходных костюмов. Четверг тоже выдался спокойным, если не считать того, что Ольга со Светой в кои-то веки вспомнили о том, что являются девушками, вышли в сеть сразу после завтрака, не вылезали со страничек престижнейших ювелирных домов страны до 3:30, а потом замучили меня требованиями помочь им выбрать стильные украшения для выхода в свет. Впрочем, 2 часа, убитые на это дело, компенсировали ласками и нежностью, поэтому оклемался я намного быстрее, чем рассчитывал. Как оказалось, временно, на следующее утро эти оторвы устроили мне одно из самых безумных пробуждений за все время совместной жизни. Почти 3 часа показывали небо в алмазах и умотали до состояния ветоши. Само собой, ни на какую тренировку я не пошел, зато на завтраке ел за двоих, а после того, как восполнил потраченные калории, упал на диван и потерялся во времени аж до 2 часов дня. Благо, девчата умотали по своим делам и обо мне почти не вспоминали. Расслаблялся бы и дальше, но вовремя заметил, что к гостиной подходят силуэты моей младшенькой и ее отца, приложил себя бодрячком и в темпе пересел в кресло. А когда эта парочка возникла на пороге помещения, и стало ясно, что Валерий Константинович пребывает в состоянии шока, невольно подобрался. Как оказалось, зря. «Игнат, я придумала, как дополнительно повысить ТТХ наших парадно-выходных костюмов», отнесла папе ордена и попросила сделать артефактные копии. Так вот, оказалось, что в настоящих имеются некие метки, и что делать копии без официального разрешения – подсудное дело. «Провентилируешь этот вопрос через Ляпишева?» «Попробую». «При первой же возможности», – пообещал я, перевел взгляд на артефактора, собрался спросить, не хочет ли он что-нибудь добавить, но тут Света выдала забавный комментарий и сбила с мысли. Он в шоке, как от количества орденов, так и от их степеней. «А ведь я показала не все». «Шутишь?» – спросил он, среагировав на слова, выделенные интонацией. «Не, нас награждали и закрытыми списками, но надевать эти ордена пока нельзя, так что в создании их артефактных дубликатов нет смысла. Напряженный у вас, видимо, выдался год», – задумчиво пробормотал мужчина, взял себя в руки и плавно сменил тему беседы. В смысле, дал понять, что нисколько не сомневается в решении Ляпишева, соответственно, сделает копии еще до получения разрешения, а потом спросил, когда я планирую отправить в рейд 2-ю половину боевой дружины. Прекрасно понимая, что стоит за этим вопросом, я ответил подробнее некуда. 3 или 4 января. Само собой, если к тому времени Надежда найдет еще человек 6-8 толковых вояк, а ситуация вокруг рода будет такой же спокойной, как сейчас. 6-8, дабы было кому охранять родовое поместье, да, логично, кивнул он, сообщил, что к 3-му числу гарантированно закончит отладку артефактной защиты поместья, сделал небольшую паузу и спросил, не буду ли я возражать, если в тот рейд уйдет и он. Я сказал, что буду только рад, ибо приветствую личное развитие родичей, и обрадованный мужчина рассыпался в благодарностях, а где-то через полчаса, во время обеда, вовсю обсуждал с недотрогой предстоящий учебно-боевой выход. Расслабиться после этой трапезы помешал звонок Виктора, а первое же его утверждение стряхнуло с меня сонливость. Мы с Танькой только что забрали Лизу на остаток сегодняшнего дня, субботу и воскресенье. Да, Арсений Никифорович и Ольга Максимовна, как ты выражаешься, выпали в осадок, но, думаю, выживут. Так что мы рулим к вам. Нет, чтобы для начала поздороваться... Послышался на заднем фоне голос Растопчиной, а через мгновение я услышал сразу 3 приветствия, ее, Воронецкого и злобной мелочи. «И вам добрый день», – поздоровался я, активировал бодрячок и спросил, как далеко им до моего поместья. «В 7 минутах езды», – ответил великий князь и продемонстрировал навык дальновидения. «В общем, поднимайся с любимого дивана и дуй в гараж. Кстати, можешь не переодеваться, этим делом тебя сегодня наверняка замучают и так». Поднялся и дунул, забив на переодевание, а когда увидел друга, первым выбравшегося из бурана, понял, почему он такой веселый, этот гад приехал ко мне в спортивном костюме. Теперь я понимаю, почему выпали в осадок Арсений Никифорович и Ольга Максимовна, хохотнул я, представив процесс переговоров. Ну, мне очень не хотелось весь вечер слышать замечания типа «не садись, помнешь брюки», или «ну вот, опять во что-то вляпался». Так что я придумал более комфортный компромисс и был поддержан 2. После этого пассажа из кроссовера выпорхнули Таня с Лизой, весело изобразили танцевальные пируэты, чтобы я смог по достоинству оценить их спортивные костюмчики, подошли к нам, расцеловали девчат и затараторили. Пока делились впечатлениями о реакции Максаковых-старших на такое явление великого князя, мы с ним молчали. А после того, когда мы съехали на тему шматья, переглянулись, закатили глаза к потолку и, качнувшись в сторону входа в лифтовый холл, вполголоса заговорили о барланах и обо всем, что с ними связано. Пока поднимались в игровую комнату, Витя выяснял у меня ТТХ наших летных тренажеров и страдал из-за слишком плотного графика занятий, а там сообщил кукле, что будет пить, рухнул в бесформенное кресло, хлопнул по соседнему и, подождав, пока я упаду рядом, понизил голос еще немного. Вчера вечером добился разрешения почитать ту часть досье твоей Иры, которую рассекретил дед, и понял, почему половина конвоя открыла сезон ухаживания. «Так-так, а чуть подробнее об ухаживании их можно?» – попросил я. Он поймал мой взгляд, понял, что я действительно не понимаю, о чем идет речь, и как-то странно усмехнулся. «О том, что она каждый божий день мотается на базу летного отряда конвоя, знаешь, естественно. А о скорости, с которой хватает навыки управления Спаркой Орлана, не, зря. По словам инструкторов, она – пилот от Бога, и пусть ее рефлексы, вне всякого сомнения, наработаны на истребителях-перехватчиках «Гром», из-за чего некоторые новые, бывает, не ложатся, Ира фантастически хорошо чувствует воздух, не теряется в экстремальных ситуациях и с легкостью встраивается в любые тактические схемы. Кстати, при тестировании на роль оператора оружейных систем на тренажере она выдала результат, близкий к абсолютному рекорду отряда по эффективности поражения множественных маневрирующих целей одной машиной, получила официальное разрешение заниматься только пилотажем и сажает «Орлан» только для дозаправки. А теперь добавь ко всему вышеперечисленному еще один штрих. Она отвергает даже те предложения о переходе в наш род, которые лично озвучивают мои старшие родичи, что, естественно, больно бьет по самолюбию. Вот отдельные личности и решили взять не мытьем, так катаньем. То есть, подвести к ней парня посмазливее, свести с ума и взять под крыло. Боюсь, что самолюбие смазливых парней тоже пострадает, уверенно предсказал я и чуть не заржал в голос, услышав комментарий Дайны. Уже, в смысле, часа четыре тому назад самый настойчивый ухажер нарвался на удар коленом по гениталиям, потерял сознание и был доставлен к дежурному целителю, а второй, оказавшийся одаренным, все еще сидит возле вмятин на защитном кожухе элеватора системы подачи боеприпасов и, как мне кажется, клянет себя последними словами. То ли за то, что проигнорировал мое предупреждение, влетел в этот кожух головой после высокоамплитудного броска и, вроде как, просадил чуть ли не две трети объема марева, то ли из-за того, что не заметил появления прибоя, припрыгавшего меня защищать. Иришка и ее телохранители примчались домой в 19:07. Ветераны, выполнившие поставленную задачу, отправились отдыхать прямо из гаража, а кукла поднялась к нам, извинилась за небольшое опоздание и, отказавшись от ужина, унеслась переодеваться. Витя незаметно посмотрел на часы, видимо, пытаясь прикинуть, в котором часу мы доберемся до театра на Всесвитской. А зря. Опозданка навела красоту всего минут за 6-7, вихрем влетела в гостиную, заявила, что готова, и снова вышла в коридор. Пока спускались к машинам, расстроенно призналась, что не поняла условий одного из тестовых упражнений, из-за чего получила всего 53 балла из 100 возможных. Потом ответила на несколько вопросов о нраве Орлана, посетовала на то, что он очень уж непривычно ведет себя на низких скоростях, и посетовала на то, что бездарь, соответственно, быстро устает. Стоило выехать под открытое небо, как выяснилось, что в столице резко похолодало, и мороз в 44 градуса отбил у горожан всякое желание высовывать носы из теплых зданий. Нет, трафик, естественно, не обнулился, в пятницу вечером на это можно было даже не надеяться, но основная масса машин неслась от центра к окраинам, а мы ехали навстречу. Причем по сухому асфальту и следом за лидером, машиной полиции, вызванной начальником смены телохранителей Виктора. В таких тепличных условиях до Всесвитской добрались минут за 19-20, влетели в подземный гараж театра и припарковались на местах, арендованных кем-то из дворцовых при покупке билетов. Не знаю, когда и как конвой построил местное СБ, но через считанные мгновения после остановки наших машин полтора десятка воинов и витязей оттеснили в стороны тех немногих театралов, которые прикатили на уровень для особо важных персон, и в темпе образовали внешние стенки безопасного коридора. Роль внутренних, естественно, сыграли охранники Вороницкого, так что мы, выгрузившись из буранов с небольшой задержкой, прогулялись до двери в лифтовый холл, дождались прибытия сразу двух кабинок и вошли внутрь. Пока поднимались на плюс второй, Лиза деловито сместилась в сторону и в момент нашего выхода в огромное помещение, забитая расфуфыренными аристократами, абсолютно естественно оперлась на правую руку Виктора. Таня, естественно, оккупировала левую. Оля со Светой привычно отжали обе мои, а кукла, на которую рук не хватило, заняла позицию между нашими тройками. Кстати, ощущение бедной родственницы не оставляло. Во-первых, из-за того, что была одета в нашем стиле. Во-вторых, несла себя на зависть любой императрицы и, в-третьих, весело перешучивалась то со мной, то с Вороницким. Вот публика и прониклась, прервала разговоры, достаточно быстро развернулась в нашу сторону и склонила головы в знак уважения к великому князю. Он надарил подданных деда благожелательной улыбкой, выверенным движением кисти дал понять, что прибыл в театр не как представитель рода, а как частное лицо, и продолжил прерванную беседу. Да, через каждые 5-7 шагов с кем-нибудь доздоровался, но практически не прерывая общения. Татьяна, Света и Лиза тоже кому-то кивали, благо, выходили в свет не первый раз. А я какое-то время расслаблялся и равнодушно переводил взгляд с одного лица, не вызывающего никаких ассоциаций, на другое. Увы, ближе к середине зала пришлось улыбнуться Вячеславу Александровичу Кутипову, заместителю начальника отдела продаж автоконцерна «Русь», затем весело подмигнуть уличному гонщику Владимиру Юрьевичу Засекину, выдержать ледяной взгляд Яниса Томасовича Кондырева, поприветствовать полковника Парамонова и едва заметно пожать плечами в ответ на изумление, замеченное в глазах Валентины Семеновны Искрицкой. Слава Богу, на этом сеанс моих переглядываний закончился, мы добрались до лифта, на котором можно было подняться к ложам, вошли в кабинку и ткнули в нужный сенсор, а через пару-тройку минут вошли в императорскую ложу, уже проверенную специально обученными людьми, и огляделись. Вернее, Виктор сходу подвел своих дам к первому ряду кресел справа от тронного возвышения и помог опуститься на сиденье, затянутые темно-красной тканью, а я сначала оглядел мощнейшую воздушную стену, вероятнее всего, активированную с какого-то артефакта, а затем последовал примеру друга. Потом Вороницкий поинтересовался, что мы будем пить, подошел к стенной панели, за которой обнаружился мини-бар, и потянулся к графину со свежевыжатым апельсиновым соком, но остановил правую руку, поднес к уху, выслушал чей-то доклад, повернулся к нам и криво усмехнулся. Первая волна грязных слухов, порожденных нашим появлением, вот-вот выплеснется за пределы театра, раз ты, Игнат, не на аукционе, а тут, на премьере, значит мы, Вороницкие, выкупили у тебя искру змей кошмарного ранга за бесценок, а продаем задорого и втихаря. Глава 26. 22 декабря 2513 поехк. Первая половина новой программы юмористического дуэта, если не зацепило от слова совсем. Да, некоторые шутки вызывали улыбку, но не более. А основная масса либо казалась до нельзя избитой, либо откровенно раздражала. Причем не только меня. За полтора часа действа зал ни разу не взорвался истерическим хохотом, не заорал «Браво!» и не прервал вроде как старавшихся парней аплодисментами. Скажу больше, вторичность этого шоу фактически признали даже юные фанаты этого коллектива, выкупившие добрую половину партера и какое-то время поддерживавшие кумиров буйным весельем. С каждой отыгранной сценкой эта часть зрителей восторгалась все слабее и слабее, а последние минут 20 перед антрактом, можно сказать, молчала. Ну, а я, неприятно удивившись очередной тупой шутке из категории «ниже пояса», вполголоса поделился своим мнением с нашей компанией. Да уж, это определенно не аккорды. Согласен, хмуро отозвался Виктор, выслушал мнение наших дам, покосился на самую младшую и недобро прищурился. Может, ответим на неуважение к зрителям так, как требует душа? Предлагаешь жахнуть по сцене чем-нибудь площадным, одновременно и со всей дури? Ехидно уточнила моя младшенькая. Не-не-не, народ в партере ни в чем не виноват, весело протараторил Вороницкий. Поэтому лучше просто уйти, еще до звонка, чтобы не встрять по дороге к машинам. Я согласно кивнул, встал с кресла, подал руки Ольге, Свете и Ире, дал парню время уведомить телохранителей о резком изменении наших планов, и первым вышел из ложи. До ближнего лифта шли по пустому коридору, а этажом ниже вдруг обнаружили, что сваливаем из театра не одни. Метрах в 20 от нас в сторону выхода ломилось страшно недовольное семейство Искрицких, наследник главы рода и уже знакомые нам с куклой Валентина Семеновна, Егор и Тихон. Последний нас испалил. В смысле, услышал цокот каблучков Оли, Светы и Тани, обернулся, узнал меня, дернул матушку за рукав и что-то еле слышно проверещал. Ну, а Виталий Петрович среагировал, как положено, остановил и развернул семью к нам и первым изобразил верноподданнический поклон. Игнорировать род сторонников Вороницких Витя, естественно, не стал, замедлил шаг, довольно тепло поздоровался и представил нам Искрицких, а им, соответственно, нас. Потом кинул взгляд на часы, повел рукой, предлагая продолжить движение, и начал светскую беседу с напрашивавшегося вопроса. «Как я понимаю, эта программа, если не понравилась и вам, да, ваше императорское высочество, не понравилось», признал Виталий Петрович, а его супруга назвала вещи своими именами. «Ваше императорское высочество, мы планировали повеселиться, а эта пошлятина взбесила. Нас, откровенно говоря, тоже», усмехнулась Таня и выдала военную тайну. Светлана Валерьевна даже предлагала жахнуть по сцене чем-нибудь площадным и со всей дури, но мы пожалели ни в чем не повинных зрителей. В этот момент мы входили в кабинку лифта, рассчитанного человек на 20, поэтому сдавленные смешки Егора, Тихона и Лизы услышали все. Искрицкие старшие напряглись, и злобная мелочь сочла необходимым спасти мальчишек, перетянув все внимание взрослых на себя. «Татьяна Тимофеевна, вы забыли добавить слово одновременно, а оно меняет все». «Ну да, одновременный удар команды Игната Даниловича, это смерть всему живому», согласно кивнула Ростопчина и убила пацанов еще одним уточнением. «Видели? Причем не один раз. Вот публику и спасаем». Тут Виктор расплылся в ехидной улыбке, и Виталий Петрович рискнул проявить инициативу, попросил разрешения обратиться ко мне, получил, дождался, пока вся наша толпа выйдет из кабинки, и сердечно поблагодарил за подарок к инициации старшего сына. Искра приживилась. Полюбопытствовал я, да, а энтузиазма добавилось, во взгляде мужчины появилась гордость. Он и до вашего знакомства развивал дар добросовестнее некуда, но умение, подаренное самим Черным Беркутом, поднял до насыщения недели за полторы, все осенние каникулы проторчал на нашей заимке, благодаря чему прорвался в дружинники, а по особняку и родовому поместью передвигается исключительно стремительными рывками. «Достойно», без тени улыбки заявил я, пожал парню руку, выслушал предложение Дайны, счел его своевременным и повернулся к Вороницкому. «Слышь, ведь раз новая программа, если не оправдала наших ожиданий, то, может, получим удовольствие, перебравшись в какое-нибудь уютное кафе с хорошим выбором выпечки и мороженого, предлагаю завалиться в приют усталого гурмана». Подала голос Света, я поддержал это предложение, так как помнил вкус божественных эклеров и блинчиков, а Вороницкий сходу обратился к Искрицкому старшему. «Виталий Петрович, компанию составите? Почтем за честь». «Отлично, тогда встраивайтесь в наш кортеж между вторым Бураном и эскортом. Телохранителей я предупрежу». Темно-синий Виллис автоконцерна «Русь» упал Вите на хвост еще в гараже. Смотрелся внедорожник неплохо. И, судя по комментариям Дайны, мог неплохо зажечь. Но супруг Валентины Семеновны не отличался ни буйным нравом, ни серьезными водительскими навыками, поэтому до любимого кафе моей младшенькой мы, можно сказать, ползли в режиме престарелой улитки. Впрочем, большая часть внимания уходила на разговор по конференц-связи, так что наши не роптали, а не наши, по моим ощущениям, пребывали вне себя от счастья. Само собой, общались только старшие, и я решил, что это несправедливо. Поэтому зарулил чуть ли не раньше, чем мы вошли в приют усталого гурмана. «Лиз, выбираешь и занимаешь самый уютный столик, вместе с ребятами отправляешься к витрине и набираешь все, чего потребуют три оголодавшие души. Вопросы? Никак нет», — звонко ответила злобная мелочь, дождалась, пока Егор с Тихоном получит санкции на такой отрыв, и включила турборежим, оглядела помещение орлиным взглядом, навелась на небольшой закуток в дальнем левом углу, быстрым шагом дошла до чем-то понравившегося места, повесила на спинку кресла куртку и потащила ровесников затариваться вкусняшками. Ну, а мы с Виктором одновременно качнулись вправо, переглянулись, ухмыльнулись и немного ускорились. В смысле, отвели Виталия Петровича и толпу дам к клону левой ниши, сдвинули два столика, в темпе подтащили к ним нужное количество кресел и помогли спутницам снять верхнюю одежду. А потом младшенькая порвала все шаблоны поведения в подобных заведениях, вместо того, чтобы сесть и дождаться официанта, подхватила под локотки Олю с Ирой, заявила Искрицкой, что правильный отдых в этом конкретном месте начинается с инспекции витрины, весело подмигнула Тане и увела всех женщин в понятном направлении. «Открою страшную тайну. В этом кафе есть пекарня, и свежая выпечка получается настолько вкусной, что сидеть, вдыхать ароматы и захлебываться слюной смерти подобно. В глазах Вороницкого появились знакомые смешинки, и он, подумав, преувеличенно серьезно кивнул. «Мы приехали сюда не за суицидом, поэтому выдвигаемся следом за дамами и делаем все, чтобы выжить». Выживали минут 10, а после того, как перенесли на свои столики все, что назаказывали, Виктор разрешил Искрицким обращаться к нему по имени-отчеству, потянулся к эклеру с заварным кремом, застыл, вслушался в доклад начальника смены и довольно усмехнулся. «Вы не поверите, но публика, дожидавшаяся нашего появления в фойе весь антракт, узнала о нашем отъезде только минут 10 тому назад и лишь благодаря тому, что кто-то из глав родов поделился своим недоумением с начальником охраны и узнал, что мы давным-давно отбыли. А потом началась цепная реакция, не успела схлынуть эта волна слухов, как кто-то из более внимательных телохранителей сообщил, что заметил в нашем кортеже вашу машину, Виталий Петрович. Так что вам вот-вот начнут трезвонить родичи, друзья, деловые партнеры и знакомые. Не начнут, уверенно усмехнулся аристократ. Я догадывался, что так и будет, поэтому приказал выключить все телефоны сразу после выезда в город. Что ж, значит, можно расслабиться, довольно заключил великий князь, попробовал эклер и изумленно выгнул бровь, а через несколько секунд обратился к моей младшенькой. Свет, я в восторге. Спасибо за наводку. В этот момент ожила гарнитура в моем правом ухе. Есть две новости. Условно хорошая и забавная. Начну с первой. 4 минуты тому назад император забрался в эскорт, включил телефон, набрал жену и сообщил, что у него все получилось. Таким образом, в главной ветви рода Вороницких появился третий богатырь. Как только начнет молодеть и он, высокоранговому старичью империи поплохеет еще больше, ну, а тебя хоть как-нибудь, да найдут. Проникся, ага, вижу, и начинаю веселить. В главном зале аукционного дома раритет аншлаг, и его руководство было вынуждено наплевать на правила, открыть для желающих поучаствовать в торгах еще 2 смежных помещения, вывести картинку на настенные экраны и организовать возможность делать ставки. Но это, по сути, цветочки. Народ взбудоражен и нервничает. Ведь искра кошмарика одна, а желающих немерено. Не успел я переварить эти новости, как Витя принял чей-то вызов. Эдак секунд 25 вслушивался в монолог невидимого собеседника, затем весело поблагодарил за информацию, отключился и довольно хохотнул. «Игнат, в раритете творится жуткий бардак. По словам моего отца, желание поучаствовать в торгах подтвердило 292 человека. Ну, так искры змей теневиков первого кошмарного ранга на аукцион еще не выставлялись», — хохотнула Татьяна. «Так это не рекламный трюк и не попытка отвлечь внимание обывателей от уничтожения Гладковых?» — изумленно спросила Искрицкая. «Не», — ухмыльнулся Вороницкий. «Игнат, Оля и Света действительно убили змею такого ранга и продали искру спецотделу, а мой батюшка счел бессмысленным задирать потолок развития пелены теневика тем, кто никогда не прорвется в первый кошмарный ранг, и выставил эту добычу на аукцион. К слову, искру мы с Татьяной и Лизой видели своими глазами, а мясом этой змеи питались все время пребывания на тренировочной заимке. И как оно?» — хором спросили аристократы. «На вкус средненько», — честно призналась Ростопчина. «А в плане насыщенности силой, просто фантастика». Виталий Петрович, светившийся, как средненький рында, заявил, что не хотел бы столкнуться в пятне с такой змеей. А его супруга заинтересованно посмотрела на столик молодежи и поймала мой взгляд. «Как я понимаю, слух о том, что Елизавета Демьяновна инициировалась до 14-летия и под вашим присмотром, тоже не врет?» — «Не врет», — усмехнулся я. «Мы уважаем эту девочку, дружим с ней без дураков и помогаем всем, чем можем. Ей повезло. А вот Арсению Никифоровичу и Ольге Максимовне не очень», — вздохнула женщина и приятно удивила. «Так, а ведь сегодня вы, по сути, протянули им руку помощи, намекнув всем желающим наложить руку на талантливую одаренную, что она уже под присмотром. А еще я, кажется, поняла, что сочувствовала не тем. Елизавета Демьяновна общается с нашими сыновьями считанные минуты, но уже задавила их харизмой. И это при том, что и Егор, и Тихон – прирожденные лидеры. Характер у нее действительно ого-го», — гордо усмехнулся Виктор. «Так что желающим ее подмять мало не покажется. Из приюта усталого гурмана уехали в 1:00 ночи, получив море удовольствия и от вкуснейшей выпечки, и от чая, и от ненапряжного общения. Нам с Искрицкими было не по пути, поэтому они укатили в свои белые холмы, а мы какое-то время ехали одним кортежем. Потом Буран Виктора, Татьяна и Лиза ушел на императорский дворец, а мы, нормально разогнавшись, помчались в Никитино. Пока летели по ночному городу, дурели от отсутствия машин. Невиданный в Новомосковске мороз аж в 49 градусов загнал абсолютное большинство водителей в тепло. А в паре тройки километров от въезда в свой район я отвлекся от управления автомобилем и разглядывания пустых улиц, площадей и парков. В гарнитуре раздался голос Дайны и загрузил с первой же фразы. Как я и предполагала, Воронецкие выставили на аукцион настолько вкусное ядро далеко не просто так. Они, как только что выяснилось, проверяли, нет ли в империи одаренных такого ранга, и пришли к выводу, что кошмаров как минимум шестеро, ибо 318 желающих поднять потолок развития невидимости до такого уровня перестали повышать ставки уже на 270 миллионах, а представители шести родов сражались до последнего. В общем, Захаровы, заплатившие за эту искру аж 510, чувствуют себя победителями, а цесаревич довольно потирает ручки, так как, не вложив в операцию ни рубля, выяснил, какие роды прячут одаренных, омолодившихся с помощью лепки и регенерации, продолжающих развитие дара и уже превратившихся в угрозу чуть ли не планетарного масштаба. И пусть эта радость омрачена необходимостью продолжать расследование, выходить на конкретных личностей и каким-то образом брать эту шестерку под контроль, факт остается фактом. Идея выстрелила и принесла ожидаемый результат. Значит, стать первыми кошмариками людьми этого мира нам уже не грозит, мысленно усмехнулся я, Абиус, словно отвечая на эту мысль, мрачно вздохнул. Выводы напрашиваются сами собой. Мы здорово недооценили местных одаренных. Ваш нынешний третий ранг против этих монстров не сыграет. Мы в любой момент можем вызвать их интерес и нарваться на проблемы в разы серьезнее всех прежних. Вместе взятых, ваше развитие необходимо ускорить. Надо работать над чувствительностью прозрения, ибо я не исключаю наличие артефактов, маскирующих реальный ранг, и на дне рождения императрицы вам стоит тщательно изучить энергетики представителей этих шести родов, дабы я взяла под контроль телефоны кошмаров и выяснила, чем они дышат. Я едва заметно кивнул в знак того, что согласен со всеми выкладками, и удовлетворенная Дайна перешла к следующему вопросу. Тебе вот-вот наберет цесаревич, чтобы лично сообщить о результатах аукциона. Хотя нет, не вот-вот, а минут через 5-7, то есть сразу после того, как начфин спецотдела поставит автограф под очередной подпиской о неразглашении и разошлет эти 510 миллионов на наши счета. И да, Воронецкие не возьмут себе ни рубля. Цесаревич искренне благодарен вам за спасение отца, считает, что должен значительно больше, назвал чрезвычайно перспективными союзниками и не намерен портить отношения из-за ерунды. Я кивнул еще раз, мол, принял к сведению и все такое. Биус назвал меня красавчиком и усмехнулся. Кстати, последнее утверждение озвучил и Искрицкий-старший. После того, как выслушал мнение сыновей Ализе и категорически запретил делиться своими восторгами с родичами, друзьями и одноклассниками, ибо мы, по его мнению, дали им, Искрицким, один единственный шанс заслужить уважение, а слив любой информации на сторону станет воспринят, как плевок в лицо. А еще он очень жестко обрезал фантазии детей, заявив буквально следующее. Насколько я понял из ваших рассказов, за 2,5 часа обсуждения всего и вся эта девочка вывернула вас наизнанку, сочла достойными общения, задавала темы разговоров и неявно дала понять, что не ответит ни на какие вопросы о великом князе Викторе Михайловиче и его невесте, о черном беркуте и его стае, о своей инициации, нынешнем ранге, умениях, методике тренировок и планах на будущее. Абсолютное большинство ваших ровесников на такое в принципе не способны и не считают планы на будущее чем-то настолько серьезным, чтобы держать их в тайне. Получается, что ваша новая знакомая не только заслужила уважение взрослых и состоявшихся личностей, стала своей в компании, в которой нет ни одного лишнего человека, и добилась невозможного, инициировавшись до 14-летия, но и определилась с целями, которых считает необходимым добиться. А теперь вопрос, с чего вы взяли, что настолько целеустремленная личность решит изменить свои планы ради тех, кто способен только мечтать? Глава 27. 27 декабря 2513 поех. Если первые два дня последней недели декабря выдались тихими и на удивление спокойными, то среда начала корректировать наши планы с раннего утра. Нет, самое первое запланированное событие, присутствие на выписке полностью выздоровевшего Льва Абрамовича, прошло, как по маслу. Ксения Станиславовна провела последнюю диагностику организма пациента, заявила, что Фридман здоров, разрешила нагружать ноги так, как заблагорассудится, а он рассыпался в благодарностях, наобещал всякого разного и, позавтракав вместе с нами, уехал домой, делиться радостью с родными. В начале 11-го случился первый сюрприз. Меня набрал Ляпишев и порадовал известием о задержании Ильи Руслановича Скорятина и его наследника, тяжелейшем ранении начальника их службы безопасности и гибели командира родовой дружины. Поэтому весь следующий час я пребывал в приподнятом настроении и получил удовольствие даже от такого занудного мероприятия, как собеседование с кандидатами в СБ рода, прошедшими сито отбора недотроги и незабракованными Дайной. Увы, в четверть 12-го мне позвонила злобная мелочь и сообщила о том, что в 13:00 будет драться на дуэли с парнем на 2 года старше. Я, естественно, выяснил причины конфликта, разозлился, пообещал приехать в школу максимум через час и связался с государыней. Сложившуюся ситуацию описал в нескольких предложениях и не на шутку обрадовался, услышав ответный монолог. С мужем поговорю и перенесу время аудиенции с 13:30 на поздний вечер. Виктора с Татьяной уведомлю сама, и подъеду на дуэльную арену посмотреть в глаза охамевшим кочубеям. Так что с вас, точный адрес, желательно сообщением, ибо я пока занята. На этом все, до встречи. Как только Вороницкая отключилась, заговорила Дайна, и окончательно взбесила. Как ты, наверное, догадываешься, я села на СКН Лизиной школы в прошлый визит. Не зря. В данный момент человечек из СБ Кочубеев выкупает у директора школы возможность чуть-чуть скорректировать записи с камер, запечатлевших этот конфликт. Оригиналы у меня, естественно, сохранились, но объяснить их появление будет сложнее, чем удержать дурачка от ошибки. В общем, сделай вид, что набираешь номер, а я соединю тебя с этим уродом. Соединила. И я, дождавшись недовольного «Алло», добавил в голос закаленной стали. «Руслан Константинович, это Игнат Данилович Беркутов Туманный. Буду у вас в течение часа. И очень надеюсь, что в этот раз с записями все будет в порядке. Вы ведь меня поняли, верно?» Хе-хе. Он спал с лица, вспотел и, судя по всему, передумал торговаться. Хохотнул Бюс, а в трубке раздался уверенный лепет. «Здравствуйте, Игнат Данилович. Можете не сомневаться, в этот раз никаких сбоев не было, так что вы увидите конфликт Елизаветы Демьяновны с Маратом Алексеевичем Кочубеем в великолепном качестве, с отличным звуком из 2 точек наблюдения». Я поблагодарил его за сознательность, сбросил вызов, отправил девчат переодеваться и по дороге в гардеробную послушал язвительный комментарий верной помощницы. СБшник в бешенстве. Директор внезапно уперся, в ответ на угрозу вызвал охрану и приказал выставить посетителя за ворота. Ну, а нашему герою хреново, он выпил успокоительное, подошел к окну и смотрит то во двор, то на свои трясущиеся пальцы. Сам виноват, хмуро подумал я и отправил Максаковой сообщение с просьбой прислать адрес дуэльной арены, на которой планируется провести бой. Ответ прилетел от силы через минуту и был переадресован государыне. А я со спокойной душой навел красоту, подхватил девчонок под локотки и повел на выход. Оказавшись в коридоре, пошел на поводу у проснувшейся паранойи, созвонился с недотрогой, распорядился выделить мне эскорт с 4 ветеранами и разрешил встревожившейся женщине составить нам компанию. И пусть это решение сдвинуло время выезда минут на 6-7, зато мне полегчало.